Глава 17. Максимилиан. Я искал их, заглядывая во все комнаты, послал стилиста к черту и рванул следом за своей невестой и ее названным братом. Ума не приложу, куда они исчезли. В доме отца столько комнат и коридоров, неизвестно по каким причинам ему нужен такой. Меня перехватила будущая теща, восторгаясь моими внешними изменениями. Я не мог избавиться от нее до самого зала. Дева появилась одна, румяная и скромно сминающая какой-то белый платок. «Ты уже видел меню?» — спрашивает мать девушки, все еще сдерживая меня за локоть. «Конечно, Марин, но за персонал не отвечаю». «Меня беспокоит результат», — взволнованно ведет меня в сторону кухни при виде появившегося Джина. «Ты обязан взять под свой контроль». Она протащила меня через весь зал и холл, и я успел отметить, что украшения смотрелись как нельзя кстати. Обилие срезанных цветов, белых оттенков, официанты, одетые в смокинги. «Разве я не должен находиться рядом с девой, встречая приглашенных?» Спрашиваю ее, замечая первых гостей, престарелую пару и их отпрысков. Она как-то странно посмотрела назад, ее взгляд застыл, пальцы еще сильнее впились в мой пиджак. «Гораздо важнее хорошо всех накормить. А с прибывшими моя дочь справится самостоятельно». Натянуто улыбаясь, она продолжила вести меня прямиком на кухню и остановилась, когда за нами захлопнулась дверь. «Ты знаешь толк в приготовлении и вынуждена попросить тебя проверить уровень». Женщина нервничала. Даже тональный крем не спасал ее от выделяющейся бледности кожи. Первое, что хотела сделать, рвануть назад и посмотреть, что именно привело в растерянность мать Дель Сарто. Но уважение и желание угодить будущей родственнице значительно перевесили чашу весов к ответственности. Аккуратно убираю от себя ее пальцы. Весь кухонный персонал встал по стойке смирно, вытаращив глаза. Незнакомый повар был слишком молод, на первый взгляд. Но если вспомнить, во сколько я получил свою первую награду, парень вполне способен быть гением кухни. Не делая выводов, я подошел к раковине и вымыл начисто руки. Затем двинулся к столу с расставленными на нем дегустационными тарелками. Оформление немного хромало, но мы же говорим о вкусе. Гребешки, обладающие нежным мясом слегка сладковатого вкуса. Смелый выбор. Деликатная, интересная текстура органично смотрится в сырых закусках. «Что вы приготовили? Расскажите». Закладываю обе руки назад, позволяю пройти молодому повару и жду ответа. «Крудо из гребешка с юдзо-кошо, зеленым яблоком и чаудер. Особый заказ молодой сеньориты. Меч рыба на гриле, салат из креветок и осьминог с картофелем», показывает на каждое блюдо. «С чего начнете дегустацию?» И тут меня настигло откровение. Я много лет не пробовал чужое, только то, что готовил сам. И тот ужасный суп девы. Быть в роли учителя, этакого критика, претило мне. Я нахмурился и наколол на вилку один из самых сложных в приготовлении ингредиентов. Гребешки можно передержать, утопить в соусе и испортить вкус одним неловким движением. Крудо таяло на языке. Легкая кислинка обволакивала рецепторы так, что хотелось закрыть глаза и похвалить всю команду. Невысушенные... с прожаркой «Мидиум». Фантастика! Я не скрывал своего восторга, накалывая на свежую вилку очередной ингредиент. Осьминог нужной консистенции, легко пережевывается. Я начинаю жалеть, что не выучился на дегустатора. Улыбаясь зардевшемуся парню. «Почту за честь услышать вашу похвалу, сеньор Димаджо. Мне так жаль, что ресторан закрыли. Посетив его однажды, я выбрал профессию повара, чтобы стать таким, как вы». Радостный молодой человек захлебывался от восторга, заметив, как я опешил. Он замолкает. «Прошу прощения, я не хотел вас огорчить. Думаю, однажды Именно я буду хвалить и упоминать ваше имя, вспоминая, как стоял рядом и пробовал блюда, приготовленные вами. И незачем просить прощения у Вселенной свои планы на нашу жизнь». Нисколько не смутившись, я попробовал еще одно блюдо. Эмоции так и раздирали изнутри. Ощутил, как скучаю по кухонным моментам, компании, в которой работа стала моим местом поклонения. Я скучал и восторгался. В душе скребли кошки от ощущения пустоты. Все это было до приезда девы. Вот что изменилось. Кухня отошла на второй план, а девушка занимала все мои мысли. Готовить хотелось, но теперь только для нее. Неспешно, проглотив креветку, я вытираю рот салфеткой и жму ладонь повара. «Все очень вкусно. Жалею только о том, что не могу работать вместе с вами. Но, может, однажды?» Собираюсь уйти, но замираю от протянутой визитки. «Знаю, что так нельзя поступать, но позовите меня, если снова окажетесь в деле. Я все брошу». Он еще больше зарделся и спрятал обе руки за спину, как я некоторое время назад. Махнув ему головой, убираю визитку в карман брюк и выхожу за двери. Практически молниеносно нахожу свою невесту в коридоре, стоящую прямо напротив вазона с цветами. Дева обхватила себя руками, ее поза передает отчаяние, в котором она пребывает. Тихо подхожу сзади и обнимаю ее за плечи. Шелковые волосы раздражают мой ставший чувствительным подбородок, но отпускать ее нет сил. «Я не знаю, что ты сделала со мной, но вся моя боль и переживания за несостоявшуюся карьеру ушли на задний план в далекое прошлое. Я крепче обнимаю ее. Для меня стало гораздо важнее то, что происходит между нами». «Вернулся на несколько минут в свою стихию?» — приглушенно говорит она и кладет свои пальцы поверх моих. «У-у-у!» Втягиваю в себя запах ее волос. Опьяняет и дурманит. Тяжело соображать, когда она так близко. «Скучаешь?» — с досадой говорит она, освобождаясь из объятий. «Работа всегда была на первом месте. Я получал колоссальное удовлетворение при приготовлении трюфельного соуса, украшенного веточкой шафрана, и жена мне не была нужна. На тот момент я уже был женат на кухне. Ты сама знаешь, когда ты совершенствуешь себя и свое мастерство, сочиняешь новые рецепты и можешь оценить их тонкий и безупречный вкус. Я в этом видел свое будущее». Замечаю, как она вытирает глаза платком. «Мне очень жаль». «Нет, ты не понимаешь. Кухня ведь не может стать смыслом жизни, страстью, любовью. Я однажды сделал неверный выбор, заставил себя забыть тебя, запретил любить. Сам лишил нас главного. Ты так стремительно возвратилась в мой мир, расставила все по своему усмотрению, напомнила, как любить тебя. И вот сейчас, находясь в кухне, я понял, что ты та, ради кого я стремился стать тем, кто есть. Помнишь, как я настругал пармезан прямо на кусок свежеиспеченного хлеба? Мы сидели в поле, а ты стащила мой кусок и тайком съела. Это отпечаталось у меня вот здесь». Показываю на грудную клетку, туда, где бьется сердце. «Твои веки закрылись, на щеках вспыхнул румянец, покраснели губы, и звук, который ты издала, стал гимном песни для меня. Макс, я должна сказать, пока находился на работе, учился или кормил клиентов, в процессе всегда вспоминал этот момент. Ты еще тогда сказала, что я самый лучший повар на свете. Позже еще много раз подкармливал тебя втайне от всех, и потом мы пропускали обед только, чтобы побыть вместе. Вчера священник прослушал все мои воспоминания и подтвердил мои опасения. Какие? Ее голос надломился. Я всегда тебя любил. Возможно, с того самого момента, когда нас посадили в соседние коляски. Обхватываю ее талию и приподнимаю над собой. Ты ведь ничего не забыла, правда? Девушка не стала ничего говорить. Ее дрожащие губы накрыли мои, и я уже не хотел понимать, где мы находимся и что происходит вокруг. Меня меньше всего тревожило то, что я хотел от нее признания. Я чувствовал ее запах, запоминал ее вкус и наслаждался нежными касаниями пальчиков к моему лицу. Она пленила, утягивала в омут своих глаз, наматывала мою душу на свой ухоженный пальчик. Я не мог и не хотел от нее отрываться, если бы кто-то не постучал по моей спине. «Максимилиан? Дева?» Леонардо, смутившись, отходит на пару шагов. «Священник уже на месте и хочет поговорить до ужина». «Разве Джина не за этим тебя звал?» спрашиваю деву, заподозрив неладное. «Он отвлекся от гостей, и я пришла сюда за тобой, а теперь к нему». «Если что-то случилось, ты ведь расскажешь мне?» Ставлю девушку на ноги, приглаживаю ее волосы, нежно улыбаясь. Она не успевает ответить, из-за угла появляется Джина, как всегда раздражающе улыбаясь. Он становится со стороны девы, и та, к моему удивлению, берет его за руку. «Все же решила усыновить?» — шуткой говорю я, указывая на их и наши переплетенные пальцы. «Нуждаюсь в поддержке», — нервно проговаривает она. «Я окажу тебе ее, не обязательно полагаться на него». Тяну ее к себе, обнимая за плечи, но девушка выкручивается, с вымученной улыбкой становится ближе к Джину. «Я что-то... не так сделал?» Ненавижу, когда она начинает метаться. Внезапно раздражаюсь, осознавая, что ничего не меняется. «Боюсь, что священник будет думать, что ты меня соблазнил до свадьбы. И теперь выставляешь на показ наши отношения. Он очень настоятельно просил не вступать в интимную связь до свадьбы. Так будет легче разобраться в наших чувствах». «Все же это венчание?» сбивчиво объясняет она. «И каким боком он здесь?» Клянусь, что умею держать себя в руках, но теперь я стою в стороне, а этот урод все еще держит ее руку в своей. Таким образом, я показываю свою сильную связь с родственниками. То, что мой выбор стать твоей женой не продиктован принуждением с твоей стороны». «Что, блин, ты хочешь этим сказать?» – показываю на их пальцы. «У меня такое впечатление, что ты сочиняешь все на ходу». Оглядываюсь по сторонам, ее отца как будто ветром сдуло. Шум в зале нарастает, ровно как и уровень моего бешенства. Я еле сдерживаю себя, чтобы не сделать что-то очень нехорошее по отношению к Джину. Мужик реально думает, что бессмертный, ему ничего не грозит? Наконец, около нас появляется мать невесты и забирает ее, чтобы отвезти к священнику, но перед уходом моя дева поднимается на носочки и будто собирается поцеловать Джина в щеку, но, замевкавшись, делает шаг назад, что-то шепнув ему. Этим поступком приводит в замешательство всех собравшихся, даже самого сводного брата. Я тянусь к ней, но она так быстро удаляется, что мне остается только смотреть ей вслед. У меня ощущение, что я вернулся в детство, а она снова мечется между нами. Вечно у всех на виду, вся жизнь как на сцене. «Макс», — торопливо говорит Джина, — «я хотел как лучше, клянусь, пересмотрел свои первоначальные взгляды и теперь на твоей стороне». «В моем лице ты найдешь верного помощника и соратника, поверь!» «Захлопнись, на нас все смотрят!» Разворачиваюсь и иду в сторону кухни. «Сам же понимаешь, она девушка, и они напичканы непредсказуемыми поступками!» Он плетется за мной, держа небольшую дистанцию. «Отвали, я даже не хочу слушать тебя», — отвечаю ему. «Хорошо, хорошо, признаю, я был неправ и вел себя как больной ублюдок. Она моя сестра, и оберегать ее — моя задача. Приучили нас так. Ты всегда предвзято относился ко мне, и, конечно, стычек не избежать. Теперь я полностью на твоей стороне». Джина доходит со мной до дверей кухни, придерживая их для меня. «Максимилиан, мы можем стать друзьями. И я тебе обещаю поддержку, если она испугается брака и решит сбежать, ты можешь рассчитывать на меня». Я хватаю дверь, разворачиваюсь к нему лицом и специально говорю так, чтобы слышали все. «Не переусердствуй», толкаю двери так, что Джина отскакивает на несколько шагов назад, иначе они сломают его лицевые кости. Сделав глубокий вдох, я подхожу к стене с висящими на ней ножами. С громким звоном кладу перед собой несколько видов, вытаскиваю из холодильника продукты для любимого десерта моей невесты и повязываю фартук. Я очень надеюсь, что скоро все закончится. «Кто там хотел работать вместе со мной? Закатите рукава! Ребята, вы приняты в команду!» Мой голос звучит как раскаты грома, пугая собравшихся, но они быстро приходят в себя и становятся рядом со мной, заинтересованно рассматривая ингредиенты. Я напоминаю деве о ее предпочтениях, не принуждая. «Нам нужен самый беспроигрышный вариант – десерт с очень интересной историей. Говорят, его изобретатель так старался приготовить, что от волнения забыл положить в него муку. Миндальная крошка и шоколад звучит как любовный роман, не так ли?» Оглядываю собравшихся, не без удовольствия отмечая, сколько во мне вдохновения. «Возьмите все те же ингредиенты, я покажу вам маленький секрет, после которого ни один человек в округе не останется к вам равнодушным». Пытаюсь подавить всякие эмоции, избавиться от непрошенных мыслей. Я разберусь с Джина и поведением девы. Оставлю переживания за этой дверью. На некоторое время стану тем, кто я есть, поваром, пусть и вынужденным закрыть любимый ресторан. Сейчас или никогда.